Нет, перепутал ты все. Откуда у меня деньги? Я тебе сейчас расскажу откуда, довольно спокойно ответил Старлей. 7 марта ты подслушал разговор. Какие-то ухари подняли бабки якобы за похищенную девку. Так, ну, это тебе известно, пожал я плечами. Да, так, деньги лежали в портфеле, не в дипломате, а в кожаном портфеле. Сколько, кстати, понятия не имею, я действительно не знал, не пересчитывал. 500 000, как минимум, именно в том портфеле, который я видел у тебя в руках. Так, нет, не так, схерали, в моем портфеле лежали бумаги по командировке. Ты увел этот портфель у тех ухарей, у Толоконникова, Прутка и у еще одного, с русыми волосами. Так, полная хрень, помотал я головой, но не рассчитал и спалился. Они тебя заметили и отправились в погоню, и уже почти догнали, но тут ты увидел меня, подскочил и наболтал всякой пурги. Я погнался за ними, но они ушли. Это характеризует тебя достаточно однозначно, усмехнулся я. После этого, продолжал Зубатый, проигнорировав мою реплику, ты обрадовался, что все прокатило и на радостях стал швырять деньгами. 300 подарил Бичу. Да, кто сказал? Ты сам. Ерунда, я не говорил. Да и Бичу твоему, что я ему дал-то? Действительно, осклабился Старлей. Подумаешь, 300. Че бы Бичу не подкинуть, дело-то житейское. И что, все выводы на показаниях Бича строятся? Да он тебя от крокодила Гены не отличит. Ну, а если ты не давал ему денег, зачем плел про Богданова и про служебное расследование? Не объяснишь, просто прикололся, какая проблема, или просто хотел от тебя отделаться? Тут и предъявить-то нечего, ты мент, над тобой поржать достойное дело. И что дальше? Дальше, спокойно спросил Зубатый и размял шею, покрутив головой, раздался негромкий хруст. А дальше, усмехнулся он, то, что позавчера были найдены тела Толоконникова и Прутка со следами насильственной смерти. И не просто насильственной, а очень насильственной, мучительной даже. Уверен, таких мудаков очень многие хотели бы на тот свет отправить. Пытали их, то есть ты их кинул, подрезал бабки, а их за это жизни лишили. Так что сам видишь, жопой крутить смысла нет. Все и так ясно и понятно. Говори, где деньги? Это все твои измышления, Старлей, пожал я плечами. Причем, не очень умные. Причинно-следственные связи у тебя бракованные. Говорят, тебе сапфировские по башке настучали и память отшибли. Может, ты и про деньги забыл? Чего только люди не наговорят, кивнул я, не глядя на него. Будешь всем верить, дураком станешь. А может, тебе помочь освежить память? Ласково улыбнулся Зубатый, представляя, должно быть, как Керн работает над этим самым освежением. Керн, резко вскрикнул Голод, подтверждая мою догадку. Поработай здесь, Голод. Опять завел старую пластинку Бульдог. Ну, почему у меня-то? Мусорок, выходи, бросил авторитет Зубатому. Не надо тебе смотреть. Старлей широко мне улыбнулся и пошел на выход. Голод с Бульдогом уже выходили из гаража. Я, наверное, тоже пойду. Поднялся я, но тут же сел обратно. Не сел, а рухнул, пропустив короткий, но мощный удар в дыхалку. Бах, живот обожгло огнем и стало нечем дышать. Я, как рыба, хватал ртом воздух, задыхался и лил слезы из глаз. Ах ты ж козлина. Он не обращал на меня никакого внимания и молча возился с рыболовной брезентовой сумкой, смотанной в рулон. Никаких вопросов, никакого внимания, просто делал свою работу. Когда я заметил крючки, лезвия и пилы, распиханные по простроченным узким кармашкам, по спине пробежал холодок. Я такое только в кино видел, и то, только тогда, когда еще посматривал ужасники. В общем, способность дышать начала возвращаться, а холод, бегущий по спине, никуда не делся. Я не спешил показать, что оклемался и все еще походил на вытащенную на сушу рыбу. А Керн, разложив на бетонном полу свои аксессуары, принялся за меня. Он опустился передо мной на корточки и начал закатывать штанину на левой брючине. Закатал, дернул за шнурки и, взяв за задник, начал стаскивать ботинок. Что он собирался делать, я не представлял. Наверное, что-то пилить или резать. От подобной мысли я поморщился, и вышло это вполне уместно. Впрочем, на меня мой палач по-прежнему не обращал ровно никакого внимания. А я, пользуясь таким подарком, продолжал обнимать себя за живот, вытягивая из-под часового ремешка отвертку. И, когда Керн, освободив от одежды и обуви мою левую ногу, взялся еще и за правую, я уже полностью пришел в себя. Шанс был единственным, и им нужно было срочно воспользоваться. Другой возможности могло не представиться. Да и неизвестно, оставит ли этот хрен мне хоть какие-то силы для того, чтобы... Я зажал плоскую рукоятку в руке, чуть подался вперед, замер и приготовился бить при первом же удобном случае. Такую гору мышц пробить было очень трудно, тем более, плохенькой старой отверткой. Поэтому, улучив возможность, когда Керн стаскивал с меня левый ботинок и наклонился в сторону, сосредоточившись на моих конечностях, я резко взмахнул рукой и с силой опустили ее на шею Керну. Я вложил в удар всю силу. Палача мне было не жаль, он был уркой, а урок я не жаловал. Я их ненавидел, и сейчас в этот удар вкладывал всю ненависть, злость и гнев. Я мстил ему и всем его дружкам и подельничкам за свое украденное счастье, за детдом, за жестокость и за смерть родителей. Я вогнал старый ржавый кусок железа прямиком в основание шеи, прямехонько под ключицу. Керн дернулся и зарычал, а потом не выдержал и заорал во всю глотку. «Кричи, дорогой, кричи!» За воротами гаража, должно быть, думали, что это ору я. Керн дернулся, заорал и вскочил, нависая надо мной. Глаза его были бешеными и дикими, а огромные кулаки чертили немыслимые геометрические фигуры. Немного совладав с собой, он протянул руку, схватил за ручку отвертки и потянул ее наружу, оглашая окрестности первобытными воплями. У меня на все про все остались лишь доли секунды. Я отшатнулся назад, роняя стул, сгруппировался и упал на спину, как гимнаст из цирка. Перекувыркнулся, вскочил на ноги и подхватил подготовленную и положенную на стеллаж ось. Еще мгновение, и эта железная палка обрушилась на ту же шею, только с другой стороны. Керн захрипел и завыл от боли, а ось, снова взметнувшись, как орудие правосудия, опустилась на ключицу, безжалостно ломая и кроша кость даже такого закаленного и могучего гиганта. Я взмахнул своей железной волшебной палочкой и в третий раз обрушил ее на врага. В этот раз я заехал ему прямо по жбану. Голова его запрокинулась, и он поплыл, словно попав в поток невесомости. Мне оставалось только легко его подтолкнуть, и он, получив этот невесомый толчок, рухнул в смотровую яму с жутким стуком и уханьем. Рухнул и больше не дернулся. А я, наскоро обувшись на босу ногу, подхватил свой инструмент и бросился к выходу. Подтолкнул плечом тугую скрипучую створку гаражных ворот и осторожно выглянул наружу. И тут же напоролся на взгляд черных настороженных глаз. 13. Ход конем. «Ты кто?» — тихонько спросил я и нахмурился. Перед воротами стоял парнишка лет 16. В спортивной куртке, в джинсах и кроссовках. Волосы у него были длинными, растрепанными, лицо почти детским и немного наивным. В нем не было ничего такого, что встречается в его сверстниках, с молодых ногтей узнавших законы джунглей. Не был он похож на хулигана, тусующегося с крутыми бандосами. Именно поэтому он казался здесь чем-то чужеродным и неестественным, как инопланетянин. «Саня», — пожал он плечами. «А ты кто?» «Тоже Саня», — кивнул я и покрутил головой, озираясь по сторонам. «Ты местный?» Во дворе никого не было, но идти по открытому и хорошо просматриваемому двору к калитке не стоило, разумеется. «Местный», — подтвердил он. «А ты откуда?» «Я», — переспросил я, размышляя, как мне делать ноги и не заорет ли сейчас этот ландыш, произросший на большой куче навоза. «Из Москвы. Это тебя тут морщить собирались?» Я нахмурился. «Так ты бандит, что ли, Саня?» Подмигнул я и крепче сжал ось. Я стоял в гараже и выглядывал наружу, так что этот мой тезка ее видеть не мог. «Нет», — тускло сказал он и качнул головой, раскидывая неопрятные подростковые космы. «Просто живу здесь. Пока что». В этих простых словах мне послышалась тоска и безнадега, так что помимо воли я проникся к нему, если не доверием, то, не знаю, в общем, показалось, что он не врет, и мне совершенно не улыбалось гасить его и бросать в яму к лежащему там орку, хотя, здравый смысл пока никто не отменял. «Ладно», — кивнул я, — «приятно было познакомиться, но мне пора уже, ты бы не мог зайти в гараж, зачем?» — удивился он. «Ну, а чего снаружи-то толкаться?» — улыбнулся я. «А-а», — понимающе протянул он после небольшой паузы. «Понятно, тебе сбежать надо. И чтобы я не поднял панику, ты хочешь меня запереть в гараже, или вырубить, или даже... А зачем тебе поднимать панику?» Прервал я цепь его рассуждения и снова осмотрел двор. «Да, я не буду, не бойся. Наоборот, если хочешь, могу тебя вывести». «Почему?» — прищурился я. «Да зайди ты сюда уже». Со стороны дома донеслись звуки хлопающей двери. Я отступил, и парнишка скользнул внутрь. Он с интересом огляделся. «А где это чудище лесное?» «Отдыхает», — кивнул я в сторону ямы. «Батя сейчас занят, так что пока не придет. Час у тебя точно есть. Да, внимательно посмотрел на него я. Как мне сбежать-то от вас? Час здесь я не хочу торчать. За гаражом можно вылезти и пройти между заборами на остановку. Узко и снега до фига, но пробраться можно. А там на 55-м до города доехать. Тебе куда надо? На остановке торчать идея не очень. А частника у вас тут хрен поймаешь, наверное. Пошли, кивнул он на ворота. Разберемся. А тебе это зачем? Вообще, он пожал плечами и осторожно подошел к краю смотровой ямы. Заглянул. Оттуда донесся слабый стон. «Крышкой надо закрыть», — сказал он, показывая на щит из толстых досок, приваленный к стене. «Выползет. Он живучий». Парнишка стоял ко мне спиной и рука, сжимающая железную ось, напряглась. Разум цинично и расчетливо требовал отправить его в нокаут, но сердце не соглашалось, и я, как идеалист-новобранец, пошел на поводу у сердца. Хрен знает что, конечно. Может, мне просто не хотелось раньше времени превращать новую жизнь в беспробудно старую. Не знаю, но... Помогай тогда, зло сказал я, шагнул в сторону щита и прислонил к стене свое оружие. Вдвоем мы положили тяжеленную крышку на смотровую яму и придавили ее железяками со стеллажа. Идти надо, кивнул я. Пошли, пожал он плечами и, приоткрыв створку гаражных ворот, выглянул наружу. Нет никого. Давай, за мной. Он выскользнул и пошел налево к углу. Я оставался на месте и посматривал на двор и дом. Окна выходили прямо сюда, и можно было легко спалиться. Пацан остановился и выжидательно посмотрел. Я кивнул, бросил взгляд внутрь гаража на инструменты Керна, на стул и на два своих носка, качнул головой, подхватил обогренную кровью ось и вышел. Преодолел расстояние в два больших шага и завернул за угол. Остановился, выглянул, проверяя, не заметил ли кто наши маневры. Но нет, все было тихо. Мы прошли за гараж, протискиваясь между дощатым полотном забора и кирпичной стеной. Снег тут, можно сказать, и не начинал таять. Хрупкий острый наст проламывался, и тяжелая снежная каша забивалась в ботинки, обжигая холодом голые ноги. Пацан остановился и потянул кусок шифера, приваленный к забору. Прижатый плотным снегом, тот не поддался. Тогда Саня потянул его вверх и влево, практически, как дверь крутой спортивной тачки. Провозившись с минуту, он открыл заветную дверцу, ведущую на свободу. «Можно», — бросил он, показал на открывшуюся дыру и сплюнул. «Давай, я за тобой». Я выскочил в лаз и оказался в узком проходе между двумя дощатыми заборами. Мой проводник вылез следом за мной и вернул кусок шифера на место. Это, конечно, было хорошо, да только следы на снегу обозначали наш маршрут уверенным пунктиром. «Туда», — мотнул головой Саня и, протиснувшись мимо меня, пошел вперед. Я направился вслед за ним, зачерпывая снег и постоянно оглядываясь назад. Все было тихо, но успокаиваться не стоило. Рано было успокаиваться. «Вот эта будка», — через пару минут сказал мой проводник и показал на металлическую, покрашенную серебрянкой стену, остановка. Наш проход практически в нее упирался. «Не вариант». «Понимаю», — кивнул он. «Нужно будет 100 метров пройти». «Постой пока, я выйду, гляну, нет ли там кого не того». Он протиснулся в щель между забором и будкой и исчез. «Зашибись, надо было долбануть его по чайнику и рвать когти одному. Я бы в любом случае пошел бы за гараж. Шифер, может быть, и не додумался бы отодвинуть, но перелезть через забор смог бы. Высота там, конечно, приличная, но ничего, подтянуться можно было без проблем». «Пошли», — шепнул Саня, вернувшись. «Спокойно все, ты знаешь, куда?» «Да, только подождать нужно будет немножко, но я с тобой посижу». «Объясни, у меня знакомый тут через два дома, батя не знает. Посидим у него, а когда он приедет, отвезет тебя, куда надо». «Ну, ладно, лучшего варианта пока не просматривалось. Можно было, конечно, закоулками двинуть в сторону от города и там пытаться ловить машину, но идея так себе, положа руку на сердце. Так что я выполз из щели, как таракан на белый свет. Чувствовал я себя неуютно, будто голый на сцене, но пошел за парнишкой. Быстро проскочив два дома, мы свернули в проулок и подбежали к третьему от угла двору. Саня достал из кармана ключ и отпер калитку. Было это немного странно, но выбирать не приходилось. «Давай», — кивнул он, пропуская меня вперед. «Надеюсь, он не извращенец и не заманил меня в логово людоедов или чего похуже». Во дворе не было ничего необычного. Мы подошли к дому, поднялись на крылечко и вошли внутрь. У Сани оказались ключи. Вошли в темные сени, пропахшие углем, а оттуда попали в дом. Там было прохладно, пахло копотью, опять же углем и сушеными травами. Я осмотрелся. Беленые стены и печка, покошенный диван, кресло, стол. Все очень просто. На стене маленькая фотография Сталина, вырезанная из журнала «Фотография Высоцкого», и чуть поодаль большая черно-белая фотка обнаженной дивы, снятой со спины. Обернувшись, она смотрела на меня через плечо и маняще улыбалась. «Сколько лет дружбану твоему?» – поинтересовался я. «Да фига уже!» – пожал он плечами. «Да фига, а вы не гомики, случайно, это чё значит?» – спросил он так, что мне стало стыдно. Парень не знал, что это такое. Я не ответил. «Примерно, как тебе?» «Что как мне?» «Лет ему столько же примерно. Он на химкомбинате работает». Я хмыкнул. «Не знал, что мне лет дофига уже». Саня подошел к печке и по-хозяйски заглянул. Потом зачерпнул совком уголь из ведра и закинул в топку. «Мы музыку слушаем. Ну и так ерунда всякая. Курим там. Он один живет. Балдеем тут иногда. Крутые перцы со своей хаты, что ли?» «Как-как?» Ухмыльнулся он. «Крутые перцы, точняк. Хочешь Высоцкого послушать? Можно?» Кивнул я. «Когда дружбан твой вернется?» «Да скоро уже. Он в ночь был, просто днем еще дела кое-какие. Так что, наверное, скоро будет». Саня подошел к полированному комоду, взял плоскую картонную коробочку, достал из нее пластиковую катушку и установил на стоявший тут же магнитофон, комету или ноту. «Что за аппарат?» Спросил я. «Комета 209-я. Классная». Он заправил ленту, протянул ее и намотал ярко-розовый кончик на пустую катушку. Провернул ее пальцем и нажал кнопку. Раздалось шипение, а потом зазвучала известная всей стране гитара. Я кричал: «Вы что там, обалдели? Что ж вы уронили шахматный престиж? А мне сказали в нашем спартакделе». «Ага, прекрасно, ты и защитишь. Но учти, что Фишер очень ярок. Он даже спит с доскою, сила в нем. Он играет чисто, без помарок. Ну и ничего, я тоже не подарок. И у меня в запасе ход конем». «Слышал такую?» спросил Саня, довольно улыбаясь. «Я все слышал», кивнул я и опустился на диван. «Так кто твой батя? Голод, что ли?» «Голод», удивился он. «Нет, храп. Не знаю такого», пожал я плечами. «Ну как такой?» Он нарисовал указательными пальцами два полукруга под глазами. «На бульдога похожий. Храпов фамилия. Вот и храп. Понял. Он не хотел, кстати, чтоб у него в гараже Керн меня допрашивал. А-а-а», протянул он. «На него похоже. На батю моего. Уборку делать не любит, или не хотел, чтобы ты видел, не знаю», пожал он плечами. «Наверное, уборку. А ты, чего? Ты так и не сказал, почему решил мне помочь. А чё говорить-то? Ты вроде нормальный дядька». «Дядька, значит? Я вообще», продолжил он, «не хочу со всем этим дело иметь. Не хочу, чтоб у меня дома постоянно кто-то орал от боли. Так что, 18 исполнится, пойду в армию, оттуда в училище военное и все, ищи ветра в поле. Служу Советскому Союзу. Мне эта жизнь бандитская вот уже где». Он провел ребром ладони по шее. «Не хочешь, значит, трудовую династию устроить?» Хмыкнул я. «А она не трудовая. Вон, мать из-за этого всего раньше времени». Саня замолчал и махнул рукой. «Ты в каком классе учишься?» «В 9-м». Мы помолчали. «А если батя узнает, что это ты мне помог?» «Да похер, он и так поймет. А вот если голод догадается, вот тогда херово будет. Он нам все перевернет. С ног на голову поставит, головорезов своих натравит, у него только Керн-головорез, и то, если выживет. Да еще батя мой, ну и шваль всякая. Да ладно, сегодня я сам видел 5 крепких парней, эти да, но они редко появляются, приезжие какие-то, не местные они, 3 по дому ошивались, но как приехали, так и уедут, затевают что-то, вот и приперлись, типа сходки у них было, но они сегодня свалят, так что мне они вообще до фени». «А мент? Милиции не было. Мента я бы запомнил. МД-мент был, еще как был. Аж из самой Москвы приехал. И в покое он меня не оставит. Бабки кафмановские житья ему не дадут. Это точно. Голод тоже просто так это не забудет. И людишки ради такого дела у него найдутся. Так что сегодня я ушел, а завтра опять могу у них оказаться. Значит, проблему надо решить, причем окончательно и бесповоротно. Нужен был ход конем, одним словом. Мы еще некоторое время поговорили, а потом пришел дружбан. Алик, усатый чувак, недавно вернувшийся из армии и работающий на заводе аппаратчиком. Как я понял, дальний родственник Саниной матери. Предки спились, и он остался один на один с этой жизнью. Был он некрасивым и замкнутым, так что подругой пока не обзавелся, разве что другом. Зато у него был запорожец, старый, но на ходу. Он на этом запорожце и приехал. В этом запорожце меня и повезли в общагу. Засунули на заднее сиденье, накрыли какой-то дерюгой и повезли. Вернее, повез этот Алик, а Саня пошел домой. В общаге меня встретил Давид. Ну что, видел друга? Заулыбался он. Видел и не одного, а целую толпу друзей, подтвердил я. Это как? Удивился он. Откуда у тебя столько? Здесь, в смысле? Дело не хитрое. Он заходил, что ли? Вот же зубатый. Впился в меня, сучонок. Высоко ставки задрал. Да, подтвердил мой сосед. Было дело. Расспрашивал о тебе. Давно не виделись, говорит. Он случайно в Верхотомске оказался, вот и решил тебя найти. А ты, скептически поднял я бровь, все рассказал? А че секрет, что ли? Насторожился Давид. Болтун, находка для шпиона. Че ты сразу начинаешь-то? Я ведь ничего такого не сказал. Вообще, не сказал, конечно, они сами обо всем догадались, и о больничном, и о потасовке. Ну, а чё такого, это ж все и так знают. Давай так, если еще кто-нибудь будет вопросы обо мне задавать, ничего не рассказывай, лады, посылай подальше и все. Как хочешь, недовольно пожал плечами он, как хочешь, друг все-таки. В этот момент в дверь постучали, я напрягся, по идее, так быстро бандюки не должны были появиться. Да и какой смысл приходить в общагу? Дверь распахнулась и на пороге появилась Настя. «Привет честной компании!» — воскликнула она. «Чего не открываете?» «Не заперто!» — хмуро ответил Давид. Влетев в комнату, Настя сразу бросилась ко мне. «Александр Петрович, как вы себя чувствуете?» — затараторила она. «Не хуже, а то на работу не пошли сегодня, и я заволновалась. Ну, надо же, все знают, что со мной, где я и чем занят. Вы ложитесь, ложитесь, вам же нельзя на ногах», — не умолкала она. «Я продуктов принесла, сейчас картошку с тушенкой приготовлю. Вам же нельзя голодом, нужно организм восстанавливать, питаться надо в одно и то же время, иначе могут разные беды со здоровьем возникнуть. Нужно и поливитамины принимать, знаете, и фруктов побольше. Я на рынок завтра сбегаю, груши вам куплю или что уж будет». «Настя», — попытался остановить ее я, — «не нужно на рынок». Но она будто меня не слышала. Она продолжала суетиться, окутывать меня заботой и колдовать над электроплиткой. «Ваши сказали, что ткачиха сегодня злая, как пантера, потому что вас не было, а у нее вопрос какой-то срочный. Послала к вам кого-то там, а вас нет в постели при вашем-то постельном режиме. Ох уж эти начальники». «Да». В конце концов я перестал вникать в слова, произносимые Настей, и переключился на обдумывание ближайших задач. Давид сначала посмеивался да подмигивал, но потом сдался и он. Преодолеть ее поток красноречия оказалось совсем непросто. Наконец, мы сели к столу, достали остатки бабушкиных гостинцев, и я едва сдержался, чтобы не накинуться на еду. Оказывается, я страшно проголодался, и теперь мел все, что оказывалось в поле зрения. «Эх, нам только вина не хватает», — причмокивал губами Давид. «Настя, скажи, а ты теперь каждый день здесь готовить будешь? Ты над нами шефство взяла?» «Могу и каждый», — серьезно ответила она. «Только знаете, у меня же смены, так что каждый, наверное, не получится. Хотя, думаю, и это можно решить. Я могу готовить несколько порций и тогда». «Что тогда?» — она не договорила, потому что в дверь уверенно постучали. Мы переглянулись. «Я посмотрю», — воскликнула Настя и выскочила из-за стола, но дверь открылась и без нее. Не то, чтобы она прямо отлетела, но распахнулась довольно резко. На пороге выросла внушительная фигура. Это был невысокий, но уверенный в себе мужчина в дорогом пальто. На нем были черные сияющие туфли, из-под шарфа виднелась белая рубашка с галстуком. «Кто тут из вас Жаров?» — недовольно спросил он, поглядывая на Настю, разгоряченную хозяйственными делами. «А в чем, собственно, дело, товарищ?» — сочно произнес Давид, и посетителю стало вполне очевидно, что Жаровым в этой комнате могу быть только я. Он обвел наше пристанище взглядом, в котором мелькнуло явное неодобрение и разочарование, провел по слегка волнистым волосам ладонью и, уставившись на меня, твердо, начальственным голосом изрек: «Собирайтесь, Жаров, пойдете со мной. 14. Штирлиц». Посетитель смотрел недовольно и требовательно, как частенько смотрят большие начальники, привыкшие распекать. «Далеко ли пойдем, папаша?» — довольно развязно спросил я и усмехнулся. Этот дядя мне совсем не понравился, так что играть по его правилам я не собирался и намеренно его злил, чтобы вывести из равновесия. Это было не столько ребячество, сколько желание выбить из привычного и комфортного положения и перевести в позицию реагирующего, а не задающего направление. «Что?» – возмутился он. «Во-первых, я вам никакой не папаша. Что за фамильярность? А, во-вторых, немедленно поднимайтесь и марш за мной. Ой, да что же вы, товарищ, сердитесь сразу?» Подскочила к нему Настя и буквально прикрыла меня своей грудью. На Настины кровь с молоком пришелец, кстати, среагировал и на мгновение утратил нить разговора. Впрочем, тут же оправился и снова обрел целеустремленную уверенность. «Вставай, говорят тебе», немного возвысил он голос. «Некультурно ведете себя», помотал я головой. «В советском обществе так не принято. По передовому советскому этикету незнакомец, ввалившийся в чужой дом, должен представиться и сказать, чего хочет, а уж потом только переходить на начальственный тон и начинать прикрикивать». От такой наглости начальствующая особа побагровела и даже задохнулась. «А вы что, Андрей Петрович, не знаете товарища?» — наивно и удивленно спросила Настя. Я чуть не рассмеялся. «Выглядит знакомо», — нахмурился я, пряча усмешку и рассматривая визитера, как картину в галерее. «А вы кто?» — обратилась к нему Настя. Давид крутил головой и хлопал глазами. «Я знаю», — воскликнул я, ударяя тыльной стороной руки по ладони. «Это же Брежнев, Леонид Ильич». «Как?» — ахнула Настя, и глаза ее округлились до невозможности. «А ну-ка, прекратите», — рявкнул начальник. «Я от Кафмана, и нам нужно поговорить конфиденциально». «Да вы присаживайтесь к столу», — примирительным тоном предложила Настя. «Покушайте с нами, одевайся и выходи». «Вы меня извините», — вздохнул я, — «у меня постельный режим. Я тут недавно один с тремя хулиганами дрался». «Да», — подтвердила Настя. «Меня спасал. Теперь прикован к постели. Далеко ходить не могу. На машине тоже ездить не могу. Сразу тошнить начинает и рвать. Простите за подробности. Так что, если хотите поговорить, говорите здесь». Я от этого разговора ничего хорошего не ждал, и обсуждать выдуманные отношения с дочерью директора гастронома мне не улыбалось. Тем более, обсуждать вот с этим дядей начальственного вида, даже несмотря на то, что никаких отношений не было и не планировалось. Посланец Кафмана надул щеки и долго не отвечал, пронзая меня жалами своих глаз. «Давайте выйдем», — наконец заявил он. «Не здесь же, в конце концов. Ну, хотите, пойдем в курилку. Иного места для переговоров я предложить не могу. Кафетерия у нас нет. Жду в коридоре», — недовольно выдохнул он и, резко развернувшись, вышел в коридор и громко затворил за собой дверь. «Поесть не дают», — покачал головой Давид. «А кто это Кафман?» — простодушно спросила Настя. «Ау», — многозначительно протянул я и поднял палец вверх. «Большой человек из Москвы. А чего ему от тебя надо? Хочет мне условия продиктовать. Ладно, пойду послушаю». Я вышел в коридор, как был, в тапочках. Посланец Кафмана сразу это заметил и недоуменно на меня посмотрел. «Пойдемте туда», — махнул я рукой. «Курите?» — он промолчал и, грозно посапывая, двинул вслед за мной. Крепко пахнуло одеколоном. «О, инвалид головного мозга пришел», — обрадовались нам мужики. Было их трое, но надымили они, хоть топор вешай. Появление благоухающего шипром начальника они не прокомментировали. «Жаров, ты куришь что ли?» — изучающе глянул на меня Артемыч, пребывая, кажется, в расслабленно приподнятом состоянии духа. Курилка располагалась на лестничной клетке на полуподвальном уровне. Окна были открыты, но я уже пожалел, что пошел сюда. «Нет, Артемыч», — ответил я, — «и другим не советую». «Правильно», — излишне глубоко кивнул он. «А мужчина?» — «Курит», — нехотя проронил посланец. «Ну, пусть тогда угостит рабочий класс. Прослойка, мля, интеллигентская». Двое других мужиков тихонько засмеялись. Начальник бросил на меня звериный взгляд и достал пачку Мальборо. «О!» — округлили глаза представители пролетариата, разбирая сигареты. Прослойка недовольно крякнула. «Не, я понимаю, Жаров», — сказал один из работяг. «Посмотришь, сразу видно. Прослойка. Тощий, жрет мало, работает много и все головой. Оттого и не помнит нихера. А этот-то, посмотри, не прослойка, а слой. Класс целый вырастили, твою мать. Ну-ка, Артемыч, давай, скажи умную мысль. Кончай курить». Не задумываясь, выдал тот и ни на кого не глядя нетвердо пошел вверх по лестнице. Мужики привычно заржали, а начальник сделал глубокую затяжку. Через пару минут мы с ним остались одни. «Хня, а не сигареты?» — на прощание сказал один из работяг, бросая бычок в ведро с песком, и добавил еще несколько нелицеприятных слов в адрес тех, кто их выпускает, и тех, кто их курит. Итак, глянул я в лицо начальника. Чем я могу вам помочь? Значит так, начал он деловым тоном. Зовут меня Вадим Андреевич, и я хороший знакомый Якова Михайловича Кофмана. Так вот, он попросил меня найти вас и поговорить. Сказал, мол, интеллигентный молодой человек, а вы? Он остановился и оттянул воротничок рубашки, как если бы она пережала ему шею и ему стало трудно дышать. Ну, Вадим Андреевич, пожал я плечами. Надо отметить, вы сами не слишком интеллигентно начали. Пришли с частным визитом, а вели себя, как с подчиненными. Но уважение к возрасту должно быть. Снова повысил он голос. Несомненно, кивнул я, но я признаю только взаимное уважение. Так что вашу претензию вам же и возвращаю. Он крякнул. Знаете, я человек не маленький и не привык, чтоб меня работяги матом поливали. У нас в райпродторге вас за такое поведение. У нас же вроде частный разговор, пожал я плечами. Впрочем, не преувеличивайте. Лично вас работяги матом не крыли, а я уж и подавно. Так что, какой во мне интерес у райпродторга? Хотите и красивружьей предложить? Яков Михайлович просит вас. Нет, он требует, чтобы вы соблюдали данное ему слово и не совращали его дочь. Она еще совсем ребенок, а вы уже зрелый мужчина. К тому же, как я увидел, у вас тут и других девиц хватает. И это не шутка. Человек он уважаемый и влиятельный, знаете ли. Поэтому я не советую вам играть и дальше в эту недостойную игру. Более того, хочу сказать, что влияние и у меня есть, и связи, и я очень легко могу хорошенько испортить вам жизнь. Поймите, это не угроза, а дружеское предупреждение, только и всего. Дружеское, уточнил я, совершенно верно, и связи, говорите большие, разумеется. Спросите у кого хотите про Вадима Андреевича Радькина. Вадим Андреевич, а вы можете мне помочь найти квартиру? Я снять хочу. С вашими-то связями наверняка это нетрудно будет. Что, выкатил он глаза, можно однушку, но лучше двухкомнатную, в центре. Ну, знаете, покачал головой Радькин, с вами совершенно невозможно, я обязательно сообщу об этом Кофману. Он развернулся, каждым своим движением демонстрируя праведный гнев и оскорбленную невинность, и тяжело затопал вверх по лестнице. Утром я пошел на работу, шагал вместе с рабочими и служащими, проживающими в нашей общаге. Двигались мы практически колонной, как на демонстрации, или, как показывали в старых советских фильмах, живой людской массой, идущей на завод из завода по гудку. Я поглядывал по сторонам, но при таком варианте движения заметить бандюков, желающих выследить меня и отыграться за вчерашний побег, было непросто. Да, и не факт, что они уже кружили вокруг. Возможно, еще решали, как снова меня захватить, отплатить за непокорность и выбить информацию о деньгах. Как там себя чувствовал Керн и был ли способен работать, было неясно. Но то, что попадать к нему повторно было бы крайне опасным, это не вызывало сомнения. Ткачиха встретила меня буквально на пороге. «Так, Жаров, ну-ка зайди ко мне». «Хорошо, Зинаида Михайловна», — кивнул я. «Сейчас пальто сниму, немедленно», — коротко отрезала она, и я сразу отправился к ней, не заходя в отдел. «Александр Петрович», хмуро и официально начала она. «А вы что, на особое положение перешли? В некотором смысле, можно так сказать. Я же на больничном. И что у вас за болезнь? Память утратили?» «Частично утратил», — подтвердил я. «Вы же знаете. И то, что вы снова спрашиваете меня об этом, показывает, что проблемы с памятью не только у меня, но моя потеря подтверждена медицинским обследованием. И это на фоне сотрясения головного мозга. Все оформлено в соответствии с ГЗОТом. Потеря памяти – это не болезнь, а небольшое ограничение. Настолько небольшое, что и говорить ни о чем. Ты понимаешь, куда я клоню? Хотите, чтобы я нарушил предписание доктора и вышел на работу вопреки строжайшим инструкциям? Выходи, кивнула она. Сегодня же ты ради какой-то блажи приперся, значит не так все плохо и печально в твоей головке. Правильно, голове, машинально поправил я. Тем более, мы здесь не Шарашкина контора. Не обращая внимания, продолжала она, если ты вдруг не знал, по какой-то причине, я тебе это напоминаю, а будешь ерепениться и проявлять непослушание, отправлю тебя в ДНД, там память не требуется, ходи да дуй в свисток, вот и все дела. При всем уважении, кивнул я, в дружинники направляют не начальники отделов, а правком. Она неожиданно засмеялась, это ты, как его член сообщаешь. Поиграла она бровями и тут же посуровила. «Без моего согласия ни один в дружину не пойдет». «Ясно, так точно», — хмыкнул я. «Это ясно. Неясно, чего в рамках повышения трудовой дисциплины вы от меня требуете. Ходить или не ходить на работу, так, все, считай, что уже дружинишь. И ты, и твой любитель «Голоса Америки». Кто-кто? Кошкин. Кто же еще? Я этого не помню, но самого Кошкина помню. Он новотрубу похож. Удобно устроился, как я посмотрю. Тут помню, тут не помню. И вот еще. Зайди-ка завтра вечерком ко мне домой. Мне нужно поменять замок в двери. А муж возражать не будет? Усмехнулся я. Иди давай, работай. Муж возражать не будет. Судя по этому разговору, моя начальница, привыкшая доминировать над подчиненными, предпочитала подобные взаимоотношения и в других сферах жизни. Зайдя в отдел, я сразу направился к Ватрубе. «Слушай, Кошкин, ты правда голоса слушаешь? Чего?» Вскинулся он и начал озираться по сторонам, проверяя, кто нас слышит, а кто нет. «Ты больной, что ли, Жаров? Неважно. Все же знают, что слушаешь. Какая проблема? Скажи мне, пожалуйста, не передавали там вчера-позавчера какие-нибудь данные по криминальным событиям, ограбление, кража или что-нибудь еще?» «Не передавали», с трудом скрывая досаду, ответил он и отвернулся. «Не передавали. На самом деле, это ничего еще не значило. Во-первых, Ватруба мог не услышать, пропустить или не запомнить информацию. Во-вторых, редакцию могло не заинтересовать событие. В-третьих, никакого в-третьих я придумать не смог. Так же, как пока не смог придумать, как мне контролировать происходящие события. Особенность момента состояла в том, что найти упоминание о преступлениях было в принципе можно только хрен знает где. Никаких публикаций на этот эсет в прессе не было. Журнал «Советская милиция» печатал фрагменты детективных романов, призывы выполнять решения очередного съезда, очерки о сельских милиционерах и все такое. А мне нужно было понять, возымели ли мои письма действия и были ли преступления предотвращены. Ограбление инкассаторов, информацию о котором я ждал сейчас, было весьма громким. Идеологические соперники должны были бы раструбить об этом по всем каналам. Но, если верить Ватрубе, не трубили и молчали в тряпочку. И это было очень здорово. Стало быть, преступления, скорее всего, не было. Значит, его предотвратили и надо писать еще. Писать, вспоминать и посылать в МВД подробные отчеты. Или, может, в КГБ. Настроение резко поднялось. И, хотя я понимал, что молчание голосов могло и не означать предотвращение ограбления московских инкассаторов, тем не менее, надежда на то, что дела обстоят именно таким образом, появилась и окрепла. Нужна была машинка, критически, не зарегистрированная, неизвестная властям и не связанная со мной, потому что искать меня, разумеется, будут. Я не сомневался, и давать зацепки не собирался. До обеда я возился со своими бумагами, взяв в оборот Ватрубу и заставляя все рассказывать, объяснять и звонить по цехам и службам. Он не успевал сделать собственную работу и злился. Поэтому, когда меня пригласили к телефону, выдохнул с облегчением. «Жаров», — сказал я, поднося трубку. «Саш, привет. О, Элла, продолжаешь дразнить отца?» «Нет, сегодня он не слышит. Можем спокойно поговорить, я из автомата звоню на главпочтамте». «Понятно. Ну, рассказывай тогда». «Что? О себе рассказывай. Что делаешь, что читаешь, куда ходишь, что любишь». «А во», — засмеялась она, — «это интервью, бывают романы в письмах, а это, кажется, роман в телефонных звонках. Ну не знаю, я крем-брюле люблю, мороженое и слепой дождь. А ты что любишь, что люблю я? Хм, даже и не знаю. Я жизнь люблю. Какой ты молодец, Жаров». Раздалось в этот момент от дверей. «К Зинаиде. После работы я вышел из проходной, но пошел не в общагу. Я прошел на остановку трамвая, заскочил в подошедший трамвай и выскочил перед тем, как двери начали закрываться. Мне показалось, что за мной кто-то рванул, дернулся, но выйти никто не вышел. Уверенности не было, но чувство, что хвост все-таки был, возникло. Чувство, надо сказать, малоприятное. Я перешел улицу и некоторое время постоял, осматриваясь по сторонам. Если бы кто-то обратил на меня внимание, подумал бы, что я насмотрелся шпионских фильмов. Так или иначе, хвоста я не обнаружил. Если он и был, то ехал сейчас на трамвае в сторону центра. Увидев такси, я махнул рукой, но оно не остановилось и пронеслось мимо. Зато притормозил синий москвич. «Куда тебе?» — спросил курчавый, спортивного вида парняга, наклонившись к пассажирскому окну. «Нет, никуда, спасибо», — перестраховался я, потому что он показался мне подозрительным. Выглядел не очень, сам остановился. И, к тому же, в каждом шпионском фильме меня предупреждали, что никогда не нужно садиться в первую машину. Я прошел чуть дальше и снова поднял руку. На этот раз остановилась желтая «Жига». Услышав, что мне до первого универсама, водитель отказался. Теперь ему показалось странным, что кто-то хочет ехать на такое короткое расстояние. «На свидание опаздываю», — пояснил я, — «готов 2 рубля отдать». Он неохотно согласился, и я забрался в машину. Выйдя через 5 минут, я осмотрелся и увидел кафе «Холодок». Зашел, сделал у прилавка заказ, получил мороженое в металлической вазочке и сел за столик так, чтобы видеть весь не очень большой зал. Я посмотрел на часы и почувствовал себя Штирлицем. Здесь у меня была назначена встреча с Саней Храповым. Он должен был прийти 5 минут назад, но пока видно его не было. Я зачерпнул ложечку мороженого с сиропом и отправил в рот. Вкус был, как в детстве, невероятно сливочный и нежный. Я даже глаза прикрыл. Кайф, настоящий кайф. Подождав немного, я снова посмотрел на часы. Время шло, а Саня не появлялся. Когда прошло 17 минут от назначенного времени, дверь в кафе открылась, и в нее вошел не Саня, а его друг, который отвозил меня вчера. Он потерянно покрутил головой, пытаясь сориентироваться. В груди неприятно заныло и засосало под ложечкой. Я сделал ему знак рукой, посмотрел в окно, надеясь, что Саня сейчас зайдет, но тот не зашел, рядом с кафе его не было. Его друг увидел меня и неуклюже зашагал в мою сторону. «Где Саня?» — с тревогой спросил я. «Саня не придет», — мрачно ответил он, и лицо его исказилось гневом. 15. Кругом неприятности. «Сядь», — коротко сказал я, но парень явно был вне себя от ярости. Он замотал головой, сжал зубы, кулаки, задышал тяжело и сипло. «Сядь, Алик», — повторил я с напором и пнул под столом стул так, что он гостеприимно выехал и чуть развернулся к новому посетителю. Тот недовольно глянул на стул, на меня и на мороженое, стоявшее передо мной. Я уж приготовился перехватить его руку, если он вдруг шарахнет по вазочке, но он кивнул и опустился на стул. «Говори», — кивнул я, — «только тихо, не ори». Он сглотнул и оглядел зал. «Ты скажешь или нет, где Саня?» «В больнице», — тяжело сглотнув, выдавил он. «Теперь давай тихонько и по порядку, не привлекая внимания». Я подвинул ему стакан мандаринового сока. «Пей», — я не пил из него. Он хмуро глянул на стакан, порывисто подхватил, пролив немного на стол, и выпил сразу половину. «Саню батя отметелил, избил отец», — уточнил я. «Саня сегодня пришел, чуть живой, за живот держался. Сказал, что батя не поверил, что ты сам сбежал, следы за гаражом нашел. И когда голод уехал, Саню уделал, тот чуть кони не двинул. Батя ему даже скорую не вызвал. Саня сам ко мне приполз сегодня, но ни сидеть, ни лежать не мог. Я считай, силой его в травму увез. Его там приняли сразу и в областную увезли. Поехали. Куда на, к нему не пустит. Вставай, поехали в областную». Я поднялся из-за стола и двинул в сторону выхода. «Где твоя лайба?» — спросил я, когда мы вышли из холодка. «Вон стоит», — мотнул он головой в сторону ушастого, понуро стоявшего у обочины. «Только, я тебе говорю, к Сане, все равно, не пустит. Я пробовал». «Еще попробуем», — подмигнул я и открыл дверку. Дорога заняла 15 минут. Алик вел нервно, дергал руль, резко тормозил и вваливал слишком много газа на старте. Машина дрожала и кидалась из стороны в сторону, как неприрученная кобылица. «Давай, в ворота», — показал я на распахнутые ажурные створки. «Туда нельзя», — засомневался он, затормозив посреди дороги. «Да, давай уже, жми. Открыто, поехали». Он засомневался, закрутил головой и, вдруг решившись, дал газу, кинув машину практически под несущийся навстречу МАЗ. Тот возмущенно затрубил, зашипел, заскрежетал тормозами, а мы проскочили, буквально выпорхнув из-под колес грузовика. «А ты крутой», — только и сказал я, скептически глянув на Алика. «Сейчас не тормози только». Наш запарик влетел на территорию больницы, оставив позади обалдевшего привратника. «Молодец, давай. Где отделение, помнишь?» «Да», — процедил он сквозь сжатые зубы и свернул в боковую аллею. «В санпропускнике нас, естественно, послали, куда подальше и не пустили. Сказали, что посещения закончены. Иди, подожди в тачке», — скомандовал я Алику, выходя вместе с ним. Он послушно пошел в машину, а я пошел вдоль здания. Свернул за угол и оказался у небольшого крылечка. На нем стоял мужичок лет 50, с усталым взглядом, в тапочках и блеклом коричневом байковом халате. Он курил, держа сигарету без фильтра так, что огонек был спрятан внутри ладони. Военная привычка. «Батя», — обратился я к нему, — «травматология здесь, здесь», — кивнул он. «Не знаешь, смогу пройти, не пустит», — мотнул он головой. «Халат нужен, хотя бы, а ты не одолжишь?» «Не, не такой, белый, а такой-то надежнее». Он пару секунд переваривал услышанное, а потом хмыкнул и кивнул. «Ну, бери, ухарь. К невесте что ли?» «Не, к дружбану. Сегодня поступил. Саня Храпов. Не знаю. А можешь узнать, в какой он палате? Отмудохали его? Хочу поддержать малеха». «Пошли», — согласился он и щелчком отбросил окурок в сторону. Мы вошли внутрь и поднялись по лестнице на третий этаж. «Погодь здесь», — бросил мой новый союзник и, толкнув дверь, вошел в отделение. «Сейчас приду». Я отошел в сторонку, чтобы не маячить прямо перед входом. Здесь проходили сестры, врачи и больные. На меня никто внимания не обращал. Минут через 10 появился мужичок. «Держи», — усмехнулся он и скинул халат. Под халатом у него оказался другой халат. «Видал фокус? Одевай. Девятая палата. Отсюда, налево. Повезло, что пост сестринский в другой стороне. Как зайдешь, морду тяпкой сделай и шуруй. Третья дверь по правой стороне. Запомнил? Ты пальтухан свой сними, как халат-то напялишь. И шапку, ёпта. Давай сюда. Или вон, на подоконник положь, никто не возьмет. Поди. Надо было тапочки тебе притортать еще. Ладно, сойдет. Я посторожу маленько, только ты давай, недолго. Батя, с меня подгон, улыбнулся я. Спасибо. Да ладно, чё, мафия бессмертна. На сестру только не смотри, как на Вия, в натуре. Спалишься. Я быстро переоделся и, войдя в коридор, пошел шаткой походкой налево от входа. Сразу пахнуло дезинфекцией и казенной едой, кашей, капустой. Я осторожно осмотрелся. В противоположной части коридора было многолюдно, а здесь пусто. Первая, вторая, третья. Отлично. Толкнул дверь с белым ромбиком, внутри которого красовалась черная девятка, и зашел в палату. Палата была четырехместной, но занята была только одна койка. На ней лежал Саня Храпов. Он спал. «Сань», — тихонько позвал я и легонько потряс его за плечо. «Саня». Он приоткрыл глаза, мутные. Что-то ему вкололи. «Санек, ты как?» Судя по виду, ему было не очень. Под глазом фингал на пол лица, губы разбиты, рука в гипсе. «Нормально», — с трудом проговорил он. «Жить буду». Я пожал ему здоровую руку. «Будешь, Саня, хорошо жить будешь. Я должник твой». «Да ладно, чё, он бы, все равно, рано или поздно». «Что врачи сказали?» «Сказали, что родителей вызвали», — усмехнулся он. «А менты были? Они же за это закроют его». «Не закроют», — с трудом усмехнулся Саня. «Я сказал, хулиганы напали, хотели деньги зашибить, вот и избили». «Ты что, не сдашь его? Ты чё, серьезно?» Он прикрыл глаза. «Саня, нет», — твердо ответил он. «Ладно, понял. Еще что сказали?» «Врачи сказали, решают, будут делать операцию или нет», — произнес он и замолчал. «Какую? Зашивать там что-то?» — пояснил он после паузы. «Хай кратко и знает. Они меня накачали, не соображаю нихера. Ты это уходи, скоро припрется родитель мой. Пойду, пойду, не переживай. Ты знаешь, что мне скажи, долго тебя тут продержат. Если без операции, тогда завтра домой отправит. Но это ничего, он уже ничего не сделает. Жалеет уже, что отхерачил. Я его знаю. Зашибись, жалеет он. Его голод вчера чуть на куски не порвал. Сердце вырвать грозил. Это пиец угроза. Последнее. А тебе заныкаться надо. Батя, если тебя не приведет, ему не позавидуешь. Короче, а значит, он будет жопу рвать, чтоб тебя взять. Ты сейчас и днем, и ночью под угрозой. Лучше уезжай отсюда». «Какой он, нахрен, батя, после этого?» «Ничего, мне 2 года осталось, а потом он меня не увидит. А если его посадят, меня могут в интернат законопатить. Нахер надо, короче. Послушай, можешь мне сказать кое-что? Я тут одно дельце хочу провернуть». «Какое дельце?» Я взял стул, придвинул к кровати и начал объяснять суть вопроса. Но нормально поговорить мы не успели. Дверь открылась, и тут же раздался резкий женский голос. «Это еще что за новости?» Я обернулся. На пороге стояла молодая, строгая и очень сердитая медсестра. «Из какой палаты?» «Из третьей», — улыбнулся я. «Уже ухожу. Третья женская. А это что?» Увидев на мне брюки и ботинки, сестра разъярилась. «А ну-ка, идем к заводделениям. Как ты сюда пробрался?» «Ухожу, ухожу уже. Безобразие какое. Не должны такие красивые девушки быть такими сердитыми», — подмигнул я. «Я сейчас милицию вызову». «Ладно, Саня, выздоравливай скорее». Пошел я. Я вышел из палаты и пошел на выход из отделения. За застекленной дверью меня поджидал мужичок. «Спалился?» — усмехнулся он. «Ага, даже здесь слышно было». Я снял халат, отдал хозяину и повернулся к двери. По коридору в сторону девятой палаты шел врач. Храп, похожий на бульдога чувак с огромными мешками под глазами и обвисшими брылями. Он шел мимо стеклянной двери, за которой в этот момент стоял я. Почувствовав, что за ним наблюдают, он начал медленно оборачиваться на ходу. Мне очень хотелось, чтобы он меня увидел. Хотелось сделать что-то, чтобы у него от злости башка взорвалась, например, сложить руку, как пистолет, и выстрелить в него или показать неприличный жест. Но, подумав, что это может плохо сказаться на Сане, я передумал и просто отвернулся. «Тебе привет», — сказал я, забравшись в Запорожец. «Чё, прошел что ли?» — с недоверием спросил Алик. «Прошел, прошел. Девятая палата, если что. Но я надеюсь, завтра его выпишут. Поглядим, в общем. Сможешь мне маякнуть, когда он дома появится? Чё сделать? Позвонить? Ну, ладно, попробую. Автомат есть? Хорошо. Отвези меня во встречу, пожалуйста. Сейчас что ли?» «Да». «Ну, давай, заводи свой Бэтмобиль». Во встрече меня встретили гостеприимно. Сапфир сразу разогнал всех подручных, что-то с ним обсуждавших, и сделал мне знак подойти. «Жар, проходи, не стой», — сделал он широкий жест. «Садись ко мне за стол. Котя, принеси пиво». «Я не буду». «Почему?» — удивился он. «Зря. Хорошее пиво». «Спасибо». «Да ладно, чего там, тебе спасибо. Уже что ли?» — нахмурился я. «Да, вчера прямо. ХМ, мне казалось, брать сапфира должны были позже, в конце марта». «Ну, так даже лучше было. Я волыну-то велел синице подбросить незаметно. Когда облава-то пришла, чик-чирик, мы у него в бане были. Там все обшмонали и такие прихерили. Волына лежит в целлофан замотанная, прямо в бане. А на ней пальчики, пальчики, пальчики, и все не мои, а синицыны. Он, дурачок, меня обучал, как заряжать, передергивать, досылать патрон. А я-то замотал и обратно ему. Его, когда брали, он фраер шерстяной орал, мол, не мое это, сапфир, типа, подкинул. Со страху-то лепил все подряд, не стыдясь. В глаза мне смотрел и пургу гнал. Знал, что я знаю, шкуру спасал. Мусори-то записали все и меня взяли, и его. А потом пальчики проверили и привет. Сам себя приговорил, дурень. Я его рожу век не забуду. Крыса конченая. Поздравляю, усмехнулся я. Только. Что только? Тут же нахмурился он. Да, ничего, махнул я рукой. Выкладывай в натуре. Нечего выкладывать. Просто хотел сказать, что синица-то за предательство поплатился, а вот тому, кто все это затеял, по херу мороз. Ты лишился человека, которого он совратил с пути истинного, а сам остался в тени. Кукловоду от всей этой возни ни холодно, ни жарко. Выгодная у него позиция. Пусть он своего не добился, но и не потерял ничего. При своих остался. Это да, помрачнел сапфир. Голод, сука, выскользнул, падла. Припереть нечем, открутиться, даже если сход устроить. Значит, надо его самого припечатать так, чтобы больше уже не смог выскользнуть. Правда? Подвести под ментов надо, хмыкнул он. Только тебе что за дело до моих заморочек? Ты-то что с этого имеешь? Чужими руками хочешь голода сковырнуть? Почему же чужими? Пожал я плечами. Я и сам в этом деле готов поучаствовать. Но и без тебя, Олег Николаевич, не обойдусь. Смотри, какой крученый мент мне попался. Ментам верить нельзя, вы, суки, продажные. Мне можно, я не мент, не мент он. Давай, не мент, рассказывай. Детали пока прорабатываю, сообщу в ближайшее время. Но есть еще вопрос. Нет ли у тебя мента прикормленного? До общаги я добрался на такси безо всяких приключений. Никто меня не поджидал и не бросался из-за угла. Храпу сейчас было чем заняться и без меня. «О, пришел!» — разулыбался Давид. «Заходи, дорогой!» «Ты чего?» — удивился я. «У тебя день рождения?» «Нет», — засмеялся он. «У меня день рождения?» «Тоже нет, но дело у меня к тебе есть». «Ну, давай свое дело!» — кивнул я. «Покушай сначала». «Нет, не буду, я поел уже». «Покушамши, так сказать. Сапфир меня накормил, так что добывать сегодняшним вечером пищу было не надо». «Ладно, я сам тогда». «Говори, чего хотел-то?» «Короче», — замялся он, — «знаю, как сказать. Ты Нину помнишь?» «Ну, такая блондинка, высокая, все при ней». «И что с этой Ниной? Жениться хочешь?» «Ой, да перестань», — нахмурился он. Скажешь тоже, у нас свидание через на неделе, в ресторан пойдем, а после ресторана идти некуда, сам понимаешь. А мне, как назло, подработку перенесли на этот день. Подработку, удивился я, ну, как ее назвать-то, сторожем по ночам в детском садике, забыл что ли? Слушай, Давид, я вот не понял, зачем тебе подработка, тебе с основной работы денег не хватает, и краткое, зачем так говоришь, работа такая, что грех отказываться, пришел, поспал спокойненько и все, 70 ре на кармане в конце месяца, так вот, сможешь выйти за меня, я если не выйду, меня уволит, там разговор короткий, а желающих на это место дофига и больше, ну что, выручишь, ты там придешь на диванчике устроишься, выспишься хоть по-человечи, эх, Давид, я не успел сказать, мол, так и быть приду, потому что дверь распахнулась и в комнату ворвался Зубатый, так, четко и безапелляционно отчеканил он, милиция, Жаров, сидеть на месте, остальные на выход, не торопись, Давид, усмехнулся я, мент не настоящий, липовый, можно сказать, Зубатый сделал несколько крупных шагов и, подойдя к Давиду, сунул ему под нос раскрытые корочки. Давид с тревогой посмотрел на удостоверение, бросил быстрый взгляд на меня, а потом молча встал и вышел из комнаты. «Вот что», — Жаров усмехнулся мент, глядя мне прямо в глаза. «Ситуация такая, что тебе не позавидуешь. Если тебя схватят люди храпа, сам же понимаешь, какой для тебя вырисовывается итог. Будут выбивать информацию всеми методами, пока ты все не расскажешь, а потом воткнут финку в бок, и поминай, как звали, и какой вариант», — спросил я, ясно понимая, куда он клонит. «Отдать все тебе? Да, нужно все отдать и точка. Ты уже должен был понять, что с такими деньжищами тебе не выжить. А так, отдашь, облегчишь совести, никто тебя не будет дергать. Нет денег, Зубатый. Ты придумал какую-то хрень, навел на меня бандюков, и хочешь все, типа, изменить. И не было у меня таких сумм. Так что попытка твоя разрубить этот узел, нелепо, если не сказать смешно». Он прожег меня взглядом, пылающим от гнева, или от чего он там пылал. «Зря», — усмехнулся Старлей, — «очень даже зря, потому что сейчас ты сам себе приговор подписал, Александр Петрович», — раздался из коридора звонкий голос Насти. Она влетела в комнату и чуть не наткнулась на Зубатого. «Ой, здрасте, в общем, если чего надумаешь, звони», — подвел он итог. «Здрасте». На Настю он едва взглянул, хотя была она хорошо приготовлена ко встрече со мной, все нужные акценты были сделаны, и ее облик можно было назвать выверенным и совершенным, где было нужно, все торчало, где было не нужно, ничего не топорщилось. Коса была туго сплетена и взывала к тому, чтобы ее схватили сильной мужской рукой, а кофточка едва не лопалась под натиском юной, не знающей покоя плоти. Зубатый еще раз сверкнул глазами, злясь, должно быть, еще и на себя, потому что выступил неубедительно и тускло. «Петля сжимается», — добавил он и вышел из комнаты. Разумнее всего было бы пожить несколько дней в другом месте, не светиться здесь и затаиться. Но я, к собственному стыду, еще не завел секретного пристанища с какой-нибудь очаровательной хранительницей. Поэтому приходилось крутиться на глазах у хищников, пытающихся меня сожрать. «Александр Петрович, завтра суббота», — улыбнулась Настя. «Вы что будете делать?» «Буду продолжать терапию», — ответил я. «Лежать и вспоминать, как старый дед». «То есть у вас планов нет?» «Нет», — подтвердил я. «А поехали с нами на турбазу?» — предложила она. «Что за турбаза?» «Да наша, фабричная, не помните?» «В Елыкаево». «Хм», — призадумался я. «Поехали. Надо было раньше вам предложить, но я стеснялась. Мы едем с нашим цехом. Правком путевки выделял, помните? Несколько человек не смогли поехать, а проживание и питание уже оплачено. А напомни мне, пожалуйста, далеко ли она от города, турбаза это? Полчаса на автобусе. Там есть остановка и ходит рейсовый каждые 30 минут. Но туда мы на служебных поедем. Через час отправляемся от завода управления. Вот я балда, надо было сказать. Может, вы бы еще кому-нибудь предложили. А знаешь, Настя, поехали, поразмыслив, сказал я. Свежий воздух может благотворно повлиять на мою память, правда же? Пока суд да дело, пару дней побуду подальше отсюда. Подальше, правда. По-детски восторженно воскликнула Настя. Как здорово, вы из мужчин один будете, у нас одни девчата. Но зато у вас комната отдельная будет, девушку же к вам не подселит, понимаете? Я так рада, там же лес хвойный замечательный, погуляйте, сил наберетесь. Ну, тогда даю вам 20 минут на сборы. Надо пораньше прийти. Через 20 минут мы вышли из общаги и пошли в сторону фабрики. Я несколько раз посмотрел по сторонам, выявляя опасность, но ничего подозрительного не заметил. «Давайте тут срежем», — предложила Настя. «Мне надо тортик купить, девчонки поручили, а здесь дорога короче». Я кивнул и сошел на тропинку, туда, как раз, где на меня устраивали засаду. Сейчас дорога была свободна, уже вечерело, опускались сумерки, что для конспирации было очень даже неплохо. Мы спокойно прошли по тропинке мимо елочек, завернули за трансформаторную будку и готовились, проскочив мимо голых прутьев кустов, оказаться на небольшом пустыре с обратной стороны булочной, когда я услышал торопливые шаги и приглушенные голоса. Навстречу нам выскочили два человека. «Жар, ты куда собрался?» — глумливо спросил один. Они стояли в тени, и я не мог их как следует рассмотреть. «Да у него в сумке бабки, и у девки тоже. Девку не упустите», — раздалось сзади. Их было трое, я один. По крайней мере, не пятеро. «Да Насть», — как можно более беззаботно подмигнул ей я. 16. Тревожные моменты. Это были те же самые ухари, что приставали к Насте в день моего приезда. «Какие еще бабки?» — спросил один из них у другого. Голос был знакомым. «Че, не слышал еще? Он же общак ломанул у голода. Весь город на ушах уже.